Дорогие друзья, начинаем передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя передача посвящена искусству Древней Индии. В нашем музыкальном эфире часто звучат индийские раги. Многие из нас хотели побольше узнать об этом. Что такое рага, для чего она предназначена и как используется? Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Института искусствознания Российской академии наук, кандидат искусствоведения Татьяна Евгеньевна Морозова. Добрый день. Вы, дорогие друзья, уже встречались с Татьяной Евгеньевной в одной из наших предыдущих передач. Мне хотелось бы, Татьяна Евгеньевна, я знаю вас очень давно, и я знаю, что вы долгое время жили в Индии. Сколько всего лет вы прожили в Индии? Вы знаете, если сложить в целом, то это будет 16 лет. Правда, 5 лет из них я была в Непале. Но я считаю, что это не просто две очень близких страны и по истории, и по культуре, но они действительно еще и очень родственны именно по своим музыкальным основам. И там царицей музыки является рага. Так вот, я хочу представить вас нашим радиослушателям и тем, кто вас уже слушал раньше в нашем эфире, и тем, кто к нам совсем недавно присоединился. Татьяна Евгеньевна – специалист по индийской музыке. Татьяна Евгеньевна, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее об этом. Ну, вы знаете, эта тема, мало того, что она прекрасная, она, конечно, очень длительная, и я даже немножко боюсь, что вот если я как-то сразу начну говорить об этом, то это нас может увести в какую-нибудь одну сторону, одну область, и, может быть, как-то несколько неподготовленно звучать для аудитории слушательской. И поэтому вот позвольте мне начать, как, может быть, это и принято в индийском искусстве, вот с какой-то притчи, но я в данном случае не хотела бы ее рассказывать. А вот этой притчей, с которой бы я хотела начать, была ваша передача. Буквально вот прозвучавшая в эту субботу, она была посвящена маленькому эпизоду из Рамаяны, где рассказывалось о том, как все птицы, звери и маленький жучок-паучок помогали строить мост для того, чтобы перебраться на Ланку и спасти Ситу. Так вот, вы знаете... Это детская передача. Да. Ну, передача очень хорошая. И, кстати, вот уж если мы сейчас коснулись передачи, я хотела бы сказать, что, несмотря на то, что вот я уже сейчас уехала из Индии, ваши передачи – это вот замечательный мост. Мост, или мостик, если сказать так более нежно, который все время как-то переносит нас в эту страну. Нас, я говорю, потому что и муж, и дочка моя, мы все, в общем, в сердце храним Индию. Вот, и интересно, что эта передача, о которой я сказала, как бы используем ее вместо притчи, она тоже была посвящена мосту, который перекидывался, так сказать, от одной земли к другой. Так вот, вы знаете, я хотела бы и этот еще один мостик перекинуть и к нашей раге. Дело в том, что в индийской музыке существует и рага, специально посвященная вот этому очень сложному, очень серьезному моменту, ну, как бы сказать, в жизни Ханумана. То есть существует специальная рага, которая так и называется «Ланка Дахан Саранг». Она, конечно, как вы сами понимаете, несколько выделяется из других раг, потому что далеко не все раги вот специально посвящены Богу, полубогу или какому-то событию. Нет. Это действительно, мы с вами коснемся этой темы очень серьезно, очень подробно. Но вот мне действительно хотелось, используя вот этот мостик, как бы действительно перекинуть его в сторону рага. Так вот, в данном случае специальная рага, как я уже говорила, посвящена именно этому моменту и именно полубогу Хануману, королю обезьян, обезьян. И называется она Ланка Дахан Саранг. То есть она создана и получила название по конкретному событию, описанному в Рамаяне, в сцене, предваряющей эпизод спасения Ситы, когда Хануман просит благословения на борьбу во имя справедливости. И это вот его состояние души, оно находит четкое отражение в расе, то есть в том чувственном, образном настрое, которым дышит вся рага, то есть в расе бхакти. И в то же время она сочетает в себе и оттенок бравурной эмоции вир. Я думаю, что для нашей аудитории, которая, в общем-то, которую, простите, составляет в основном слушатели, давно уже интересующиеся индийской культурой, для них такие слова, как бхакти, вир, я думаю, они достаточно знакомы. Так вот, сочетание расы бхакти и расы вир в данной раге, оно в целом выражается в таком состоянии, что это сочетание мольбы о благословении и даровании сил, вот тут как бы бхакти вот это идет, с возбужденным вдохновением на борьбу, но во спасение. Татьяна Евгеньевна, я думаю, что наши слушатели действительно знают об этой расе, о бхакти, о расе любви, но можете вы поподробнее рассказать о другой расе, о расе вир? Вы знаете, то есть я бы даже очень хотела это сделать, но мне думается, что, может быть, подробнее об этом следовало бы поговорить тогда, когда мы с вами, может быть, вплотную коснулись бы вопроса о расах. А сейчас пока, просто вот так, как я ее представила, как бы, естественно, она отличается от расы бхакти своей бравурностью. Uh-huh. И вот о интересном сочетании этих двух рак, которые не контрастируют с друг другом, а именно находят какое-то единое выражение, я вот просто и представила вам это на примере этой раги. Uh-huh. Поэтому, может быть, в дальнейшем мы действительно обязательно разовьем эту тему. А пока, если это интересно, может быть, действительно нашим слушателям, то уж коль скоро мы в качестве эпиграфа с вами взяли эпизод из Рамаяны, может быть, мы немножечко продолжим поговорить о ней, но в связи с рагой, конечно, в связи с музыкой. Конечно, конечно. Ну, наверное, всем хорошо известно, что основой для традиционных музыкально-танцевальных драм в Индии являются, как правило, отдельные эпизоды из этого исторического эпоса. И также вот исторически к ним подключались и для именно не только музыкального оформления, как бы фонового, но именно и исполнения непосредственных каких-то гити, связанных с эпизодами или с выражением чувств, подключались и непосредственно раги. И вот так уже вот исторически происходил их отбор. И известен целый набор вот именно традиционно используемых раг для Рамаяны. Вот даже в частности сейчас вот звучит, это очень показательно, рага Имани Белаваль. Угу. Немножечко давайте ее послушаем. Да, послушаем. Угу. Для выражения образа Рамы чаще всего использовалась рага другая, Шукул Белаваль. И любопытно, что в этой раге вместе с бхакти очень сильное тоже выражение было и шрингар. любовь. Вот так же, как раньше я говорила, что могут сочетаться две расы, так и здесь вот с расой Бхакти сочеталась раса Шрингар, потому что чаще всего Шукул Билавали использовалась именно в тех эпизодах, где Рам потерял Ситу, где он переживал, но поскольку это очень сильный герой, то у него и переживания, они не носят характер, вот знаете, ну такого вот, как это бы свойственно было какой-то милой, славной девушке или так далее. Это другое сочетание, и это другое выражение любви, любви, которая сочетает в себе, опять-таки, чувство, что он должен непременно что-то сделать для того, чтобы спасти. Вот даже, может быть, я прошу прощения, что как-то сложно немножко это объяснять словами, потому что, конечно, лучше это выражается в музыке. И поэтому я просто немножечко продолжу дальше, что вот такие сложные сочетания расы в рагах, которые использовались традиционно, я подчеркиваю, для выражения образов, в Рамаяне, то вот в частности, допустим, для выражения состояний, чувств и действий уже брата его, то есть Лакшмана, как правило, использовались раги, в частности, Алахи Билаваль или Шудха Билаваль. А, например, сцена воссоединения двух любящих сердец Рамы и Ситы проходит, как правило, под звучание Нанди Гити в раге Иман Кальян. Ее раса раги, этой раги, Бхакти и Шрингар, они выражают одновременно и яркую радость восторжествовавшей любви и хвалу небесам за возданное счастье. Ну и теперь еще несколько слов мне хотелось бы уделить именно Сити. Вот опять же, традиционно в восточной части Индии в музыкальных драмах Рама Виджая или Сита Свайамвара, то есть Сита, выбирающая себе супруга, в одном из кульминационных по напряжению моментов, где звучит отчаянная мольба Ситы о том, чтобы, вопреки неожиданному, дурному предзнаменованию, свершилось то, что давно было предназначено судьбой, то есть ее замужество с Рамой, инкарнацией бога Вишну. Так вот, эта песня звучит на основе раги Суха Канара, раса которой Бхакти и Шрингар. Опять-таки, тоже, видите, сочетание двух рас выражается надрывной мольбой, взыванием к надежде, чтобы она не оставила ее, и мольбой о счастье, чтобы оно пришло к ней. Скажите, пожалуйста, Татьяна Евгеньевна, а, как я поняла, каждому персонажу свойственен какой-то один лейтмотив, то бишь одна рага, или я ошибаюсь? Вы как раз задали очень хороший вопрос, потому что это вообще-то следовало и мне специально отметить, что посвящение отдельных раг непосредственным богам или эпическим героям вовсе не означает, что они должны звучать только в их честь. Но они несут их символ и связанные с ним эмоции. И в частности, отдельные наиболее известные раги подгруппы, например, Кангра, Бхакти и Шрингар, которых символически связаны с любовными переживаниями Радхи, устремленной всем своим существом к возлюбленному Кришне, столь же успешно используются и для выражения подобных эмоциональных состояний, испытываемых другими героями, и в частности, например, для Ситы в момент ее переживания, вот по поводу, о чем я только что говорила, возможной потери Рама. Вот, в частности, может использоваться рага Суха Канара. Хотя вот где-то исторически своим созданием она обязана именно посвящению переживаний любви между Радхой и Кришной. Или вот еще какой-нибудь другой пример. тоже характеризующиеся столь же сильными ассоциативно-символическими связями. Например, лучшим выразителем образа нежной, целомудренной девушки будет рага Рамкали. Поскольку традиционно эта раса и ее расовая сфера связывается с чистым и светлым образом Ситы. Даже в переводе Рамкали она часто вот именно переводится как «бутон Рама». Угу. То есть вот такие любопытные связи есть с чувствами, с поэмами, с переживаниями между рагами, музыкой, драмой, эпосом. Ну вот так можно продолжить до бесконечности. Простите, пожалуйста, Татьяна Евгеньевна, тогда я задам еще один вопрос. Я думаю, что это будет интересно и радиослушателям, и мне тоже это очень интересно. Скажите, сколько вообще всего существует рас? И как они переплетаются в этих рагах? Сколько сочетаний этих рас существует? То есть расы, как я понимаю, это различные эмоциональные состояния. Да? Да, конечно. И вы знаете, раса, в принципе, это не является категорией, свойственной исключительно музыке Индии. Раса – это действительно особая такая категория, которая свойственна, в принципе, индийскому искусству. Она свойственна поэзии, она свойственна театральному искусству, танцевальному, поэзии, драме. И другое дело, что в музыке она как бы применяется в своем, естественно, особом ключе. И, конечно, вот любой из ваших вопросов, вы знаете, он столь глубок по своему раскрытию, что мне действительно вот так как-то и хотелось бы, чтобы мы с вами, может быть, продолжили этот разговор. И, то есть, может быть, даже специально об этом да, говорили. Да, вы знаете, может быть, это как правда. Специально даже подвести к нему. Хорошо. Я только хочу вот как бы сказать, почему я задала этот вопрос. Дело в том, что то же самое слово «раса», оно применяется, например, для обозначения взаимоотношений, характера взаимоотношений человека и верховной личности Бога. Там тоже употребляется это слово «раса», когда говорят о взаимоотношениях, например, супружеской любви или взаимоотношениях дружеских или взаимоотношениях отца и сына, родительской любви и так далее. Вот все это употребляется не только... То есть я хочу сказать, что это применимо не только к искусству. Безусловно, потому что вообще само слово «раса», оно, собственно, имеет, конечно, там вообще очень много переводов, это и сок, вы знаете, да, ну, очень много, но, в частности, все, что касается применительно к искусству, то это именно чувство. И чтобы сегодня уже не называть очень много раг, а как бы немножко чаще возвращаться уже к тем, которые мы называли, и тем более это будет тоже и ответом на ваш вопрос вот о привязанности рага к кому-то, я хотела бы вот опять же сказать, что передача чувств через раги, их, с одной стороны, нельзя воспринимать как очень конкретизированные, с другой стороны, нужно учитывать, что они имеют совершенно определенную направленность. И вот, в частности, я просто хотела бы сказать, что уже из упоминавшихся раг Алахи Беловаль, например, которую используют для Лакшмана, ведь она содержит в себе по своей расе именно такие чувства, которые могут выражать моление о процветании мира. И музыкант может именно с помощью этой раги, через нее именно и передавать вот это свое состояние. А, например, рага Шудха Беловаль, в ней содержится чувство, близкое к тому, которое выражается в мольбе о надежде. Вот, понимаете, это действительно все очень сложно. И немножко как бы пояснить мне свою мысль хотелось бы как раз вы уже говорили об этом, но еще немножечко, может быть, подробнее, что вообще вот расы и также, соответственно, раги, они могут передавать совершенно различные чувства и состояния, которые можно применить, собственно, вот к выражениям дружеским каким-то чувствам, вот какие были между Арджуной и Кришной, или строятся по отношению вот так, как между Хануманом и Рамой. Но, наверное, может быть, все-таки самым сильным чувством является чувство любви. И это чувство, которое называют Мадхура Бхакти, оно, может быть, ярче всего проявилось в отношениях между Кришной и Радхой. И поэтому традиционные многие раги, как используемые для передачи душевных состояний этих героев, так и непосредственно им посвященные. И прежде всего к ним относятся все раги с припиской «канхра» или «канара», что указывает на посвящение «канха», то есть Кришне, поскольку он также известен и под именем «канхая». И вот просто хотелось бы мне сегодня указать на одну рагу, в частности, Кауши Канхра. Вот в этой раге опять же сочетаются обе расы, и Бхакти, и Шрингар, и еще с такой припиской Шрингар Вирах. То есть вот Шрингар, выражающий чувство разлуки. И здесь еще опять же выражается созвучность мысли о том, что Бог далек от меня, верующую в Него и жаждущего Его близости, Его участия в моей жизни, как и мысли о любимом, желанном, но находящемся вдали от меня. Вот это вот все выражается в расе Раги Каунши Канхра. Давайте послушаем сейчас эту рагу, хорошо? Thank you. Сейчас это музыкальная композиция на основе раги Кауши Канхара. Она звучит в исполнении знаменитого ситариста Рави Шанкара. Татьяна Евгеньевна, вы знаете, я вот сейчас наблюдала за вами, я вижу, как вы переживаете эту музыку, как вы воспринимаете ее. Я думаю, что это действительно какое-то очень глубокое духовное переживание. Скажите мне, пожалуйста, вы полюбили эту музыку и почувствовали ее, и научились слушать ее, как в Индии, когда были в Индии, да, я так поняла? Да, вы знаете, причем как-то не сразу, а я действительно именно начала ее слушать. Это было вот очень давно, в мой самый-самый первый приезд. И постепенно я поняла, что вот я все больше и больше как бы заражаюсь ею. И уже как бы полюбив ее, то есть не как бы, а именно полюбив ее, я почувствовала острую необходимость ее изучать. И я для себя понимала единственным путем, так сказать, к ее постижению, что я должна учиться. Так, и вы изучили все это самостоятельно? Ни в коем случае. То есть вот так же, как мы постигаем азы своей музыки, вот так сказать, нашей европейской, мы обязательно занимаемся с педагогом и проходим несколько ступеней, так сказать, первую, среднюю, высшую и так далее. И только так, в общем-то, действительно мы можем стать профессиональными музыкантами. Вы знаете, я поняла, что только так я должна изучать индийскую музыку. И моим первым учителем был знаменитый Друпадия Дев Шанкар Двиведи. Вот он меня первый, как бы, знаете, ввел в этот совершенно фантастический мир индийской музыки. А потом уже, много лет спустя, поскольку я уехала из Индии, из Калькутты, а потом я снова вернулась в Индию, но уже в Дели, и вот вторым моим учителем, но первый, второй здесь, вы сами понимаете, это очень условно, это оба больших моих учителя, перед которыми я преклоняюсь и которым я вечно благодарна. Так вот, вторым моим учителем был Хафиз Ахмед Кхан. И это уже был знаменитый кхаялист. И, может быть, даже тоже, знаете, вот судьбе было так угодно, чтобы с помощью одного учителя я постигла музыку через друпад, очень старинный традиционный вид индийской музыки, а потом через кхаял, то есть более молодой по сравнению с друпадом, но столь же тоже древний и традиционный вид музыкального искусства. Спасибо вам большое, Татьяна Евгеньевна. Я с большим удовольствием поговорила сегодня с вами и с огромным наслаждением послушала те раги, которые вы нам показали. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот разговор. И если вы не возражаете, в следующий раз мы поговорим о расах. Эта тема, я думаю, будет очень интересна для наших слушателей. Я буду очень рада тоже, потому что об индийской музыке я могу говорить всегда. Спасибо еще раз. Дорогие друзья, наше время подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимала участие Татьяна Евгеньевна Морозова, старший научный сотрудник Института искусствознания Российской академии наук, кандидат искусствоведения. И я думаю, что если у вас возникли какие-то вопросы или пожелания, вы можете позвонить нам, либо написать по адресу Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и выполним ваши пожелания. А теперь мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. И я прощаюсь с вами. До свидания и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Вы слушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Вела передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова.